Есть целый ряд направлений отростков, скажем так, в науке, которые не получили развития, потому что они оперируют именно такими понятиями. Понятиями, которым мы не можем придать никакой обычной структурности. Вот здесь вот в Питере я долгое время жил и работал Николай Александрович Козырев, разработавший теорию активных свойств времени. Вот если вы когда-нибудь пригласите почитать лекцию на эту тему, это было бы очень интересно. Колоссально заслуживающий интерес и уважение теории с экспериментальным подтверждением, но она оперирует таким понятием, как время, у которого мы не можем выделить никаких структур и свойств, в общем-то, несмотря на то, что оно действует. Вот, и несмотря на экспериментальное подтверждение выводов из его теории, вот оно так и осталось таким существующим, но не развивающимся сегментом науки. Значит, ну что еще вот мы можем наблюдать в окружающем мире? Иногда наши намерения приводят к тому, что они реализуются. Вот, но описать это мы не можем. У нас нет способа описания этой реализации на самом деле. И поэтому, несмотря на то, что это есть, мы его относим просто к каким-то феноменам, которые находятся рядом с нами. Ну, в лучшем случае, это заблуждение людей там и прочее, прочее. А отвергать все это нельзя. Понимаете, вот когда мы говорим об организации феноменального мира, мы должны подумать не только о том, вот, как мы его организуем, но и как мы можем его еще организовать, и что лежит в основе этой организации. То есть понятно, что тем самым мы не приближаемся, но, скажем так, не достигаем той основы мира, из которой это все проистекает, но, тем не менее, само движение в эту сторону, оно представляется достаточно интересным и ценным. Ну вот еще есть то, что уже касается нашей темы. Вот есть понятие преобразования чего-либо и порождения. Вот когда мы говорим о преобразовании, у нас было нечто такое, из чего что-то проистекает. Вот есть фундаментальная схема, все проистекает из чего-то. А вот когда мы говорим о порождении, здесь мы сталкиваемся с тем, что порождение – это не то, что произошло из предыдущей структуры, за счет там тех или иных событий, а порождается и как бы из ничего. И вопрос на тему отвергается, он просто не укладывается никакие схемы. Потому что мы-то сталкиваемся с тремя видами порождения. Вот порождение из предыдущего. Ну, то есть у нас было что-то, у него есть своя причинно-следственная структура, и вот те события, которые происходили, привели к набору тех событий, которые мы наблюдаем сейчас перед собой. То есть это из предыдущего нечто произошло. Да, вот это вот то, что укладывается в организованную систему описания на самом деле. Порождение над предыдущим. То есть тогда, когда были некоторые события, и происходит нечто такое, что порождено совокупностью этих событий, но находится над ними. В каком-то смысле оно их и порождает. А тут уже, да, вот тут уже тоже существуют свои представления на отчет. Вот есть термин эмерджентность. То есть тогда, когда из предыдущих свойств возникают какие-то принципиально новые вещи. Вот. Но это обозначается словом, но не более того. Вот эмерджентность есть, мы фиксируем этот феномен. Соединяется там атом кислорода с атомом водорода и появляется нечто совершенно другое, не являющееся ни кислородом, ни водородом, а водой, скажем так. Вот оно возникло как бы над этим. Вот эти вот моменты, они тоже интересны, потому что, когда мы начинаем рассуждать на эту тему, у нас появляется двойственность по отношению к такого рода событиям. То есть некоторые элементы, которые объединились, породили что-то. А возможно же и противоположный взгляд, и этот противоположный взгляд, он тоже фиксируется в определенных понятиях. Вот когда мы говорим о событиях, которые направлены в какую-то сторону, вводится понятие аттрактора, то есть то, к чему стремятся события. То, на что они направлены. Вот, но можно же посмотреть на это иначе. Можно сказать, что существует аттрактор, который формирует события, ведущие к нему. Тема звучит, но эта тема она не проявляется в организованных текстах, в организованных структурах знания вот и прочее, прочее. Ну и, наконец, еще третий вид порождения, уже не из предыдущего, а не над предыдущим. То, что порождает, а вот из ничего, то есть тогда, когда ничего не было, и что-то из этого произошло. Вот это вот момент для нас представляет как раз вот наибольший интерес, потому что когда мы говорим о воле, мы должны дать вот некоторое определение воли. Определение, на самом деле, которое мы дадим, будет ложным по той причине, что мы его дадим в языке, который не приспособлен для описания этих вещей. То есть посмотрите на структуру нашего языка. Какого рода порождение эта структура языка предполагает. Вот, язык он описывается как линейно-дискретная структура. То есть, с одной стороны, это последовательность знаков, правильно? То есть язык – это всегда последовательность какой-то речи, каких-то знаков, которые мы используем. И дискретность. То есть мы используем какие-то знаки, которые сами по себе берутся откуда-то. Там, слова берутся из словарей, скажем так. У них есть своя смысловая неоднозначность, она плавает, безусловно. Но когда мы нечто начинаем описывать, мы порождаем вполне определенную структуру. Один знак следует за другим, линейная структура. И эти знаки откуда-то взяты. Они наполняются другими смыслами. Все понятное дело, но тем не менее структура языка, она именно такова. И вот в этой структуре языка дать адекватные определения воли и свободы мы не можем, потому что здесь язык построен так, что всегда что-то еще это проистекает. Так построена наша вещь. Мы всегда ссылаемся на что-то. Вот когда мы делаем уже выжимку из этого качества, мы получаем логику. По логике всегда, опять-таки, что-то еще это проистекает. Хотя, в общем-то, мы фиксируем зачастую первичные аксиомы, но из этих аксиом, опять-таки, вот что-то проистекает именно из них. И поэтому здесь вот определить свободу, определить волю достаточно сложно. Мы всегда получаем некоторые метафорические определения. Почему? Ну, смотрите, вот обычное понимание воли. Обычное понимание воли – это действие по выполнению принятого решения вопреки сложившейся ситуации. То есть это некоторое действие со стиснутыми зубами. Мы напряглись. И несмотря на то, что обстоятельства нам препятствуют, мы выполняем это решение. Вот, но когда мы говорим о воле, тут возникает тема свободы воли. Тема, которая существует, насколько существует человечество, вечно существует вот эта вот тема. Есть ли свобода воли или всегда наши действия из чего-то проистекают? То есть они проистекают из предыдущего или все-таки есть это акт порождения из ничего? И там мы даем определение воли. Вот то определение, к которому мы можем прийти, то определение, которым я оперирую, это вообще вот в нашей теме, с которой я работаю. Постоянно тут как раз были сказаны слова насчет там, работы с психотехниками и прочее. Если это будет интересно, могу на этом остановиться. Но определение тогда у нас начинает звучать таким образом. Воля – это есть ничем не обусловленная, смыслопорождающая и целепорождающая активность. Смотрите, какие здесь появляются моменты. Ничем не обусловленная. То есть это означает, что у волевого акта нет ничего такого, что определило бы его. Порождается это акт, который порождается у нас из ничего. А можем ли мы дать определение этому, которое в существующих языках? Поскольку языки воспроизводят базовый шаблон восприятия, то есть причинно-следственную структуру, нечто всегда проистекает из предыдущего. Вот используется вполне определенный материал, который в данном словарях, но некоторые фиксированные языковые, там, знаковая среда и прочее, прочее. То здесь сама структура языка противоречит смыслу, который мы здесь обозначили. То есть в языке мы это выразили, воля есть ничем не обусловленная, порождающая активность. А язык этому противоречит. Потому что все равно слова откуда-то взяты, мы ими как-то воспользовались, ну и как-то начали с этим работать. Вот, здесь мы сталкиваемся с проблемой, не связанной с использованием языков, с работой с языками как таковыми. Вот это вот проблема, которая у нас существует на самом деле. Вот и когда мы сталкиваемся с ограничениями языка, я немножко уклонюсь в эту сторону, потому что потом нам это понадобится. Потому что так или иначе, когда мы будем говорить уже о том, как это делается, как это все нужно порождать, мы опять-таки должны это выразить в каком-то языке. Вот и тот язык, который есть, вот как это будет показано дальше, для этого нам не подходит. Значит, проблема языковых ограничений осознана достаточно давно. Вот и попытки целенаправленного создания искусственных языков тоже насчитывают несколько столетий. Эсперанто – это достаточно позднее явление. Вот первая известная нам организованная система искусственного языка, она возникла еще в 16 веке на самом деле. То есть искусственный язык, он предполагает снятие тех ограничений, которые есть в языке. Вот, но на самом деле фундаментальные ограничения при этом не снимаются. Вот большая часть искусственных языков направлена на то, чтобы преодолеть многозначность языков. Вот так, чтобы вот каждое высказывание оно понималось однозначно. Целая серия языков. В настоящее время существует несколько тысяч искусственных языков, существует методология их создания и прочее. Это наиболее развитый из них и до сих пор остается наиболее развитым. Вот это ИФПИЛ, который был разработан американским лингвистом Джоном Кихадой. Вот в нем все определено. Вот когда вы что-то произносите, двойственной трактовки быть не может. Вот, и мы получаем действительно язык, которым присутствует для того, чтобы это все было там, до 80 падежей, так штук 30 времен примерно так, в общем-то. То есть это очень сложная структура на самом деле. Но она позволяет совершенно однозначно высказать от любого высказывания. Действительно, она четкая и однозначная. Все замечательно. Вот, но вот то, что нас интересует нечто прямо противоположное. Не тогда, когда у нас знаки подчинили себе полностью область смысла, а тогда, когда смысл начинает сами создавать знаки как таковые. То есть вот когда мы создаем такого рода языковую среду, она уже начинает соответствовать нашей теме. Вот каким образом мы можем говорить на процессах, в которых есть акты порождения, в общем-то. Опять-таки вот акты порождения из ничего. То есть каким образом выразить порождение того, чего нет и не было. Теперь смотрите, в общем-то, вот мы говорим воля, вот и сначала мы представили себе волю как действие вопреки, так сказать, ситуации, когда было принято решение, а само по себе решение, когда оно принимается, оно либо к нам пришло извне, и там мы просто выполняем это решение. От воли у нас остается только лишь способность не подчиняться обуславливающим воздействиям, которые идут рядом с нами. То есть воля – это действие вне обусловленности. Но первичная обусловленность все-таки была. То есть к нам так или иначе, по каким-то причинам, пришел этот самый стимул, в общем-то. Мы почему-то должны принять это решение. Мы почему-то приняли, почему-то действуем, и это почему-то у нас присутствует. То есть вот когда мы говорим об этом почему-то, это говорит о том, что вот есть нечто такое, чему мы подчинились. А потом от воли мы взяли только лишь способность не подчиняться текущим обстоятельствам. А первичный акт все-таки это был акт порождения из чего-то, чем-то. То есть первичный акт подчинения все равно при этом был. И тем не менее, вот эта вот хроническая дискуссия о свободе воли, вот она существует, вот и демонстрирует наличие двух неустранимых ориентаций в этом мире. Причем, смотрите, вот дискуссия, есть ли свобода воли или нет, ну, по крайней мере, в рамках христианской традиции, это радость, которая существует уже 2000 лет, по крайней мере. Вот это обсуждение этой тематики. Вот каждый раз ведутся дискуссии, и они ни к чему не приводят, потому что каждая сторона остается на своих позициях. И перевести позиции, которые разрушают другую позицию, с каждой из них это просто невозможно. То есть вот оно есть, оно дискутируется, дискутируется, до сих пор дискутируется. И даже до сих пор, в общем-то, вы можете высказать такую мысль насчет свободы воли в какой-то дискуссии, вам всегда скажут, что о чем вы говорите, все обусловлено в этом мире. Вот все обусловлено или есть все-таки вот эти свободные акты порождения? Вот когда мы говорим о свободе воли, мы когда говорим о некоторой противопоставленности обуславливающим факторам, так или иначе. Вот как порождение, от которого мы еще подойдем, потому что есть вполне определенные техники, которые позволяют порождать как бы из ничего вот те или иные смыслы. Вот к этому мы еще подойдем. Вот, а когда мы к этому подойдем, то будет понятно, что, скажем, позиция, на которой я стою, вот я отношусь вот как раз к тем, кто исходит из того, что это фактом является наличие свободной воли. Хотя, в общем-то, это факт. Ну, какой это факт? Ну, факт, скорее, от некоторого самоопределения. Вот. Я бы даже говорил бы о том, что вот существуют ну, вот как бы две такие метафизические расы. Не физические, кстати, не духовные, в общем-то, а такие метафизические. То одной раз это есть, а другой раз этого нет. И все. Но смотрите, вот когда мы начинаем рассуждать о свободе, мы противопоставляем ее фундаментальным обусловленностям, из которых для человека работают две обусловленности. Они такие же, в общем-то, как и для других живых существ. То есть, обусловленность кнутом и пряником. То есть на какие кнопки надо нажимать, чтобы управлять поведением человека. У нас есть две кнопки основные. Удовольствие и страдание. Так же? Вот нажимая на эти кнопки, мы можем управлять поведением человека. Когда мы говорим о волевом поведении, это означает, что мы вошли в ситуацию противопоставления этим способом действия. что находится вне этого. Там мы должны подойти еще к одной теме. Вот еще состоит человек, в общем-то, как таковой. Но считается, что вот если мы эту тему не затрагиваем, а свобода воли, вот считается, вот обычно считается, это принято во многих рассуждениях, что есть по меньшей мере два фактора, которые обуславливают человека. То есть это организм, который определяется его врожденными качествами. То есть он определяется нашей генетикой. Мы устроены таким образом. Вот наша определенность, четкая определенность нашего организма обуславливает способы нашего поведения. Вот и вторая обусловленность – это обусловленность уже со стороны культуры. То есть мы изготавливаемся культурой. То есть помимо того, что у нас есть вот наши качества как живого организма, есть еще культурная среда, которая из этого живого организма что-то делает. Вот тогда мы можем описать человека как то, что с одной стороны определяется его рожденными качествами, с другой стороны той культурной обработкой, которой он подвергается в процессе своей жизни, обучения, воспитания вот, и всего остального. Разные идеологии делают акцент на разном. То есть одни идеологии делают акцент на том, что главное – это культура. Вот и неважно, в общем-то, какой материал пришел, в общем-то, культура все сделает. Люди различаются по своим культурным ориентациям. Другая говорит, ну, культура – это только лишь среда, в которой реализуются врожденные качества. Важны вот врожденные качества организма. Вот если мы переносим это на общности, мы говорим о культурных общностях, ну, или в виде вырождения этой темы, там, о классовых сообществах. А если мы переносим вот эту вот тему ценности организмических свойств человека, его организма, его врожденных качеств, мы говорим тогда о расовой проблематике вот, и обо всем остальном. Вот есть вот эти две определенности. Одна яйцевые близнецы, которые будут рождены в одной и той же семье, будут воспитываться в одной и той же культурной среде, вот они практически неотличимы. Вот. Ну, известно, что вплоть до того, что они даже болеют одними и теми же болезнями в одно и то же время, примерно так. Ну, вот, они выбирают себе в качестве жен женщин одного и того же типа вот, и прочее, прочее. Вот это вот обусловленность. Но кроме этого, есть еще третий момент. Третья составляющая – это наше трансцендентное «я», которое находится по ту сторону наших физиологических и культурных обусловленностей. Вот когда мы об этом говорим, то вот как раз вот мы и говорим о том, что это то, что создает вот эти акты волевого порождения новых смыслов. Вот когда мы говорим об актах порождения новых смыслов, то опять-таки мы должны вернуться к тому, что вот есть акты порождения и есть смыслы. Вот, но сначала давайте мы к этому подойдем. Вот есть субъект действия, да? Вот субъект действия, который действует тогда, когда определенности никаких в нем нет. То есть вот смотрите, вот человек обусловлен своей генетикой, безусловно обусловлен от его одежды, которая на него одета. Вот, а с другой стороны, он обусловлен культурными ориентациями. Вот современный человек во многом обусловлен, скажем, своей ориентацией в мире тем, что он теми крошками, которые падают из научного мира, в общем-то, они его каким-то образом организуют. Вот, но когда мы говорим о нашем внутреннем «я», о нашем трансцендентном «я», о том «я», которое находится по ту сторону всех этих обусловленностей, вот тогда мы приходим уже к некоторой другой реальности. И здесь возникает опять-таки проблема. Вот то, с чего мы начали наш разговор. Проблема, как это описать. То есть вот смотрите, вот, как мы к этому подходим. Для этого есть вполне определенные техники, которые подводят к переживанию вот этого трансцендентного «я». То есть мы последовательно отбрасываем все то, что является, не является нашим «я». Там ощущения, эмоции, мотивации, там наша память вот и все остальное. И приходим к некоторому переживанию того, что явно есть. Ну, те, кто проходит, скажем так, этот путь, кто его не проходит, для него этого явного нет. Вот. Но мы подходим к переживанию вот этой вот внутреннего «я», чистого «я», которое мы не можем описать никакими перечнями качеств. То есть качеств как таковых нет, хотя оно вполне определенное и отличается от всех других «я». То есть мы опять-таки вот возвращаемся к той теме, с которой начали. Есть некоторые явления реальности в этом мире, не назовем их объектами, назовем их реальностями, по отношению к которым мы не можем дать никакого структурного описания. То есть мы не можем сказать, что вот наше чистое «я», оно внутри себя как-то организовано. Организовано тоже какие-то качества. Но тем не менее оно есть, оно существует, оно переживается как реальность нашего существования, оно переживается как определенная реальность, но реальность, которая лишена каких-либо внутренних качеств, строений вот, и всего остального. Вот как мы можем описать субъект-действие? Вот если у него есть внутренняя структура, то из нее проистекает акт. Правильно? То есть, если у него структуры нет, вот тогда уже мы подходим к той грани, за которой начинается описание свободных актов, свободного порождения, у которых нет причин и оснований. Но опять-таки, нельзя сказать, что вот мы вот на эту тему сейчас говорим, и далеко не первый, кто на эту тему говорит, правильно? Существуют вполне определенные практики, которые к этому подводят. В ряде религиозных течений существуют, в общем-то, определенные практики, которые вводят на это переживание как таковое. Вот они никогда не находятся в центре общественной жизни. Вот они всегда есть, но где-то они находятся в скитах, в каких-то уединенных сообществах, вот и прочее, прочее. Но именно они выводят вот на это самое внутреннее переживание. Вот из этого нашего внутреннего чистого «я» как раз и проистекает акты. То есть является ли это порождением из ничего? Да, в общем-то, вот по отношению к тому, что мы делаем из этой позиции, это действительно порождение из ничего, потому что вот то, как мы описываем вот это свое чистое «я», оно в каком-то смысле ничто, но ничто определенное. То есть мы получили некоторое противоречие, правильно? Вот казалось бы, вот когда есть какая-то определенность, мы можем описать различие этих двух определенностей. А у нас нет способа описать. То есть мы фиксируем факт различия наших чистых «я». Это то, что у нас существует. А описать эти различия не можем. Можем описать только лишь различия в проявлениях деятельности. Потому что разные наши «я» действительно будут порождать разные вещи, мы никогда не можем предсказать, в общем-то, что именно они смогут проявить. И вот когда мы начинаем с этим работать, мы должны подумать о том, какие первичные реальности с этим связаны. И вот тогда мы как раз и подходим к проблеме смыслов. И тема, она фундаментальная, большая тема. Вот каким образом мы можем описывать смыслы и что мы понимаем под смыслами? Ну, как и всякое граничное понятие, оно обрастает многочисленными толкованиями. Вот мы можем говорить о смыслах чего-то вот конкретного, что находится перед нами. Вот, но когда мы пытаемся вычленить смысл чего-либо, вот мы подходим к очень важному, интересному моменту. Смысловое переживание, как таковое, оно лишено, опять-таки, качества проявления. Вот почему мы и говорим, что наше чистое «я», то, что первое, что оно делает, оно порождает смыслы, и оно окружено вот этой смысловой сферой. В современной психологии введено понятие амодальных смыслов, то есть тех смыслов, в которых нет никаких качеств и проявлений, но которые, тем не менее, различаются между собой. Вот понятие амодальных смыслов, оно уже сформулировано, было в работах нашего психолога, самарского психолога Агафонова. А до этого предшествовало представление о семантической вселенной Василия Налимова. То есть Налимов постулировал, что помимо того мира, который мы видим, за ним находится еще мир чистых смыслов, как таковых. А что такое мир чистых смыслов? Опять-таки, нельзя сказать, что вот Налимов первый это сформулировал. Это еще у греков, у древних греков было представление о мире Эйдоса, то есть в эйдетическом мире и прочее, прочее, который только лишь проявляется здесь, а там они не проявлены. Вот, но это были формулировки, с формулировками же нужно как-то работать. То есть мы же хотим придать этому какой-то рабочий смысл. То есть мы должны тогда продумать операции, как это делается, дать соответствующее описание. Вот современная такой вот философской традиции, здесь можно отнести начало обсуждения этой темы не в религиозном контексте, она всегда была, в общем-то, всегда обсуждалась, в общем-то, вот, а именно поначалу философом, который постепенно начинает переходить уже и в научное поле. То есть, ну, безусловно, это работает Гуссерля. Ну, то есть там, где как раз вот и вводится представление о феноменологической и эйдетической редукции, которые приводят нас к тому, что мы отходим от переживания каких-то реальных вещей к тому, что лежит в их основе. То есть, ну, вот если мы представим себе, допустим, красный треугольник, вот мы попробуем это упражнение сделать, когда мы будем об этом говорить. Вот мы его себе представили, а потом опять-таки в своем представлении его занавесили белым покрывалом. Что мы получили? У нас есть знание того, что там находится красный треугольник, но мы его не видим. Вот если мы еще забудем, что мы владеем языком, там неважно, русским, английским, арабским, то мы его никак не называем. То есть у нас есть знание. Знание-то у нас оно проявляется каждый раз, когда мы с чем-то сталкиваемся. У нас есть акт узнавания, когда к нам что-то приходит. А что такое узнавание? Понимание того, что к нам пришло. Это вот как раз и есть активизация тех самых смыслов, которые лишены каких-либо проявленных качеств, как таковых. И опять-таки, во многих традициях движение к этому есть. Вот есть, например, выделенное из буддийских учений понятие неформы. Но в самом буддизме там неформы как таковой нет. Это уже такая как бы трактовка для европейцев. Термин, который появился в работах ламы Анагарики Говинды, имя его как буддиста, а на самом деле это немец Гофман, который долгое время находился в этой сфере. Вот. Его работы как раз они ценны тем, что они переводят те вещи, которые абсолютно непереводимы адекватным образом на язык европейской культуры. Вот он переводит вот определенные вещи, давая им очень точное определение. Вот не формы. То есть, ну, под неформой понимается, что ну, пустое бесконечное пространство. У него нет качеств, проявлений, границ, в общем-то, мы его никак не можем описать. Неформу мы можем выделить на тех или иных практиках, но это мы будем касаться, когда будем говорить уже о практике работы с этими вещами. То есть неформы и смыслы, модальные смыслы, это вот одно и то же. Вот когда мы начинаем об этом говорить, мы тогда уже и создаем себе вот схему, которая, как всякая схема, не вполне адекватна, но тем не менее это схема, которая описывает акты порождения. Что порождает наша свободная воля? Она же порождает там не предметы, не чашки, в конце концов, и даже не образы. Она порождает в начале смысла. И на уровне смыслов эта свобода присутствует. Потому что весь смысловой слой, с которым мы сталкиваемся, и тоже мы об этом будем говорить более подробно, сейчас просто сделаем маленькое замечание на эту тему. Смысловой слой как таковой, он дан нам как огромное смысловое пространство. То есть вот если с чашкой мы что-то можем сделать, с образом мы можем его как-то преобразовать, то смысла мы не преобразуем. Рядом находятся другие смыслы. То есть у нас есть переход от смысла к смыслу. То есть это тот огромный смысловой слой, смысловая вселенная, с которой мы связаны, она устроена так, что там нет воздействия одного на другое. И вот этот вот момент, он существенно и важен для нашей темы. То есть мы же должны себе представить, как мы собираемся действовать как свободные существа. Вот когда мы порождаем какие-либо смыслы, вот мы их породили, потом породили другой смысл. Вот от смысла мы перешли к другому смыслу, но тот смысл, который был, он так и остался. Мы не изменили его. Что это означает? Это означает, что рядом с этой сферой нашего чистого я, из которого, наших волевых актов, из которых порождается что-то, находится вот то, что порождается. Вот и как раз вот порождается смысл, который потом начинает уже, как мы говорим, развертываться в различных средах. О чем мы тогда можем говорить? Мы можем говорить о том, что мы должны создать некоторую, опять-таки, схему работы нашего сознания, которая позволяет эти вещи описывать. И опять-таки подходы к этому есть, это не мы первые эти вещи порождаем. Вот есть представление, вот есть несколько представлений о сознании. Вот то, которое существует в науке, постепенно отмирает. Это представление о том, что сознание порождается нашими физиологическими механизмами. Да? То есть есть нейронные структуры в нашем мозгу. Вот их работа, она порождает сознание. Обратите внимание, почему порождает, в общем-то. Мы это сказали. У нас нет никаких доказательств того, что есть акты порождения. Вот и на эту тему тоже существует ряд не только современных работ, и достаточно удаленных от нас работ, которые показывают, что вот когда мы говорим об этой обусловленности, мы всего лишь навсего применяем некоторую схему. Ну, схему, которую, вот, как то, с чего мы начали, схема, которая проистекает из строения нашего языка, из строения нашей логики, вот, и из строения того научного знания, с которым мы имеем дело. Вот мы имеем дело вот с этими вещами на самом деле. Поскольку смыслы лишены каких-либо форм, взаимодействия между ними нет, вот, но тогда мы можем постулировать от наличия смыслового слоя сознания. Вот когда мы говорим об этом, вот тогда мы приходим к другой схеме. Вот схеме, которая проистекает не из того, что нейронные структуры что-то порождают, а из того, что вот существует нелокальный мир сознания таковой. Тема, которая возникла, между прочим, в современной физике уже достаточно давно, лет 50 тому назад, когда мы говорим о наличии сознания как мира. Не то, что порождается нейронными структурами, а то, что есть, точно так же, как существует там, в нашем феноменальном мире. В наших описаниях существует там мир, скажем так, физически построенный, кстати, из атомов, молекул, элементарных частиц и все остальное, как мир как таковое. И рядом с ним, соприкасаясь с ним, находится мир сознания. Нужно сделать только лишь достаточно смелый шаг дальше. Постулировать этот момент. Посмотреть, что из этого проистекает. Вот, то, что схемы, которые описывают сознание, как то, что порождается какими-то физическими процессами, вот эти схемы подвергнуты достаточно эффективной критике. Здесь тоже много авторов, фамилии которых можно назвать. Вот обычно ссылается на Чалмерса, австралийский психолог, который в ряде своих работ показывает, что когда мы исходим из того, что вот физические процессы порождают сознание, мы приходим к непреодолимым противоречиям. Здесь не будем воспроизводить то, что пишет Чалмерс, вот, но, по крайней мере, для нас эта тема она действительно становится важной. То есть, когда мы хотим построить какую-то схему работы нашей воли, нашей свободной воли, порождающей воли, нам удобнее пользоваться именно этим представлением, что есть мир сознания, вот, и есть мир еще чего-то. Вот когда мы это постулируем, мы говорим, да, вот все факты, которые у нас есть, это же факты нашего сознания, правильно? Мы существа, изготовленные из сознания, вот, и нет ничего такого, что не являлось бы сознанием для нас. Правильно? Но вот в этом нашем мире сознания есть вот одна такая вещь, которая говорит о том, что есть еще нечто. Когда мы переживаем сознание, вот мы производим какие-то акты, порождаем какие-то образы, и вместе с тем сознание, на него действует еще что-то. Ну, то есть мы живем в чрезвычайно организованном, обусловленном мире. Правильно? То есть мы не можем пройти сквозь стену, это у нас не получится, не можем полетать. Вот. И более того, даже не можем там больше 10 дней не поспать, потому что это очень плохо для нас закончится. Вот вряд ли у нас получится не пить воду в течение там, недели, это тоже плохо закончится, или там, не есть вообще там, в течение 120 дней, это тоже заканчивается, как вы знаете, печально. То есть мы живем в мире, в котором действуют обусловленные вещи, обуславливающие наше сознание, организующие его. Вот, и вместе с тем, то, с чего мы начали, вот, какая-то часть людей знает и понимает, что сознание – это свобода. Есть это наша свободная воля, есть необусловленные слои сознания. Вот, и более того, это выражается в целом ряде доктрин, которые существуют и все время порождаются так или иначе. То есть вот факт наличия свободных областей ничем не обусловленного сознания – это факт, который он просто есть. Вот он регулярно воспроизводится. Вот если бы его не было, на этом бы дискуссия когда-нибудь закончилась, там, 1000 лет тому назад. Тем не менее, это постоянно есть. То есть в нашем сознании есть необусловленные слои, то есть те, в которых действует наша свобода, по отношению к которым вот мы, вот, исходя из нашей внутренней активности, можем порождать какие-то образы, вот, исходя из нашего «я». И вот вместе с тем мы воспринимаем в этом мире еще многое такое, на что мы не можем подействовать. Вот тогда мы говорим, есть мир сознания, вот и еще чего-то. Вот это что-то называлось раньше материей, но поскольку сейчас это термин, который стал чрезвычайно многозначным, вот я предпочитаю обозначать его таким уже метафорическим образом, как тьма кромешная. Тьма, поскольку мы об этом ничего сказать не можем. Это то, что мы не видим, то, что мы не наблюдаем. И кромешная, поскольку это то, что окружает наше сознание, находится рядом с ним. Вот когда мы получаем такую схему, мы говорим, да, вот тьма кромешная, она действует на сознание, отражается в обусловленности как таковой. То есть мы тогда обусловленность перебрасываем туда. Это следствие того, что нечто действует на наше сознание. Тогда феноменальный мир мы начинаем рассматривать как расширяющееся соприкосновение. Вот это сфера нашего сознания, чистого сознания. Вот ведь мы кромешны. Вот. И более того, тогда у нас получается немножко другая схема рассмотрения мира как такового. То есть тогда мы говорим не то, что вот, вот эти формы существуют уже там, положенные там, 15 миллиардов лет, как они существуют, когда они родились после Большого Взрыва, а мы говорим о том, что сознание, как мир, соприкасаясь с этой самой тьмой кромешной, смешиваясь с ней, вот постепенно расширяя эти соприкосновения, она вот феноменальный мир как таковой порождает. То есть тогда у нас отпадает вопрос о том, каким образом из неживого возникает живое. Это то, что невозможно промоделировать. Вот все современные работы, которые пытаются построить схемы возникновения живого из неживого, они все оказываются условными и неудачными. То есть их было достаточно много, в общем-то. Там, ну, сотни лет, в общем-то, прошла, как мы пытаемся каким-то образом представить себе, как из неживого рождается живое. А вот тут вот в этой схеме, мы так говорим, живое – это есть результат этого соприкосновения, смешения. То есть, с одной стороны, есть акты сознания, с другой стороны, вот эти вот вещи, которые мы подчеркнули, как обусловливающие нас оттуда, вот из этой самой тьмы кромешной. Вот таким образом. И тогда феноменальный мир, который мы наблюдаем, он возникает с момента появления живого существа, как смешение тьмы кромешной и сознания как такового. Вот тогда уже, да, вот у нас начинает, тогда этот мир феноменальный начинает расширяться и появляться. То есть то, как воспринимается мир, скажем так, амебы, это одно, как воспринимается мир, там, кораллы, там, рыбы, волки, там, слоны, это другое. И по мере того, как у нас расширяется эта зона соприкосновения, у нас расширяется феноменальный мир. То есть с этой позиции, скажем так, вот, мы можем сказать, что 300 лет тому назад никаких галактик не было. Вот они появились тогда, когда наше сознание расширилось на дополнительной области этой самой макромешной. Наоборот, макромешная пришла к нам в наше сознание. Что Земля действительно была плоской. 5000 лет тому назад, потом она стала круглой по мере расширения этого соприкосновения. И какое она станет потом по мере этого расширения, мы сейчас сказать не можем. Вот. Точно могу сказать, что пройдет свои там, 200-300 лет, она уже перестанет быть круглой, она станет какой-то совершенно иной. И точно так же, как аспекты плоской Земли никуда не исчезли, несмотря на то, что там, спутники и космические корабли летают вокруг круглой Земли. Вот. Но когда мы идем по поверхности, мы идем по плоской поверхности. Так же. У нас все равно она здесь остается плоская. Но за счет этого расширения Земля стала круглой. И точно так же у нас появляются все новые и новые аспекты мира. Вот и вот по отношению к этому появлению у нас достаточно долгое время срабатывал аппарат анализа и воспроизведения в формах нашего сознания под названием наука. И сейчас он подошел к своему пределу, где вот те формы, с которыми мы работаем, становятся неадекватными. И опять-таки, это то, что подводит нас вот, ко всей этой проблематике. Как это все порождается? Понимаете, нужно понять, как порождается структура мира, описание и все остальное. А для этого нужно отойти от того, когда формы, в которых мы находимся, формы культуры, которые нас обуславливают, находятся рядом с нами, но не является той реальностью. Это та реальность, которая порождается и тем, что есть, и о чем мы сказать ничего не можем, и теми действиями, которые мы начинаем к ним прилагать. Вот тут и возникает вот эта вот интереснейшая проблема. Вот мы затронули немножко тему свободной воли, да, вот как она проявляется, в чем она проявляется. Вот в этой схеме она начинает проявляться как порождение определенных смыслов. Причем, смотрите, в общем-то, какие из этого просекают интересные следствия. Вот когда мы говорим о некотором порождении ничем не обусловлено, а рядом с нами находится обусловленный мир. Что представляет собой наше взаимодействие с ним? Что оно представляет, мы можем понять на примере того, вот представим себе такой мысленный эксперимент, собрались люди с пробужденной свободной волей. То есть это люди, которыми нельзя управлять как таковыми. Правильно? То есть это люди, которым невозможно, как говорят, сесть на голову. Они могут взаимодействовать между собой, но это не будет действие, подчиняющее себе другого человека. То есть это получается у нас ну, как бы четвертый вид наших действий в этом мире. Самое простое. Мы подчиняемся тем процессам, которые идут. Второе наше действие. Мы сопротивляемся, пытаемся их подчинить себе. Третий день – это мы просто убегаем в ночные пещеры и находимся там со всеми неприятностями, которые туда могут проистекать для нашего физического тела, но тем не менее это определенный уход. Ну и четвертое – это уже взаимодействие с позицией свободы. А давайте разберем вот эту тему, что представляет собой, даже не что представляет собой, как может вот эта тема свободного существа с пробужденной волей, как она отражается в наших описаниях. Вот, понятное дело, она же звучит не только здесь, она звучит и в философии, в литературе, и повсюду. И мы сталкиваемся с некоторыми фигурами, которые позволяют нам начать приближение к пониманию того, что представляют собой эти существа и как они могут взаимодействовать между собой. Ну, какие это? Вот самое простое, что вываливается из обычной нашей обусловленности, нашей социальной обусловленности. Это фигура преступника. Да? Преступник нарушает правила. Но сказать, что это свободное существо, в общем-то, нельзя. Хотя в основе лежит вот нечто вот это, вот несогласие с правилами. Он нарушает, потому что там его желания не были упорядочены культурой, скажем так. Он не подчинил свои желания культуре. Вот, но он подчиняется своим желаниям, так или иначе. Есть на эту тему достаточно интересная работа тоже очень нестандартного автора. Здесь автор по фамилии Кривош. Пару лет тому назад, да, это уже пару лет тому назад, на Украине, в городе Луцке, был совершен такой, в общем-то, нельзя сказать террористический акт, но вот акт захвата заложников. Кривош захватил автобус с заложниками, вот, и потребовал, что для того, чтобы он их выпустил, и все было нормально, чтобы президент Украины, Зеленский тогда был уже избран, чтобы президент Украины признал, что те, кто управляет Украиной, это сплошные преступники, вообще-то. Мародеры и прочее, прочее. Вот. Но если они этого не признают, да и не только он, там, министр внутренних дел Аваков и все остальные, в общем-то, они должны были это все признать. Но в крайнем случае, уж говорит, если не признаете, то хотя бы порекомендуйте зрителям просмотреть фильм о том, как неправильно обращаются в этом мире с животными. Их нужно любить. Добрый душа человек. Добрый душа человек. Да. Вот это было его требование. Ну, понятно, там никто не стал признавать, что управляют миром сплошные преступники. Вот, но Зеленский действительно выступил и порекомендовал посмотреть этот фильм. То есть он пошел на встречу, Кривош отпустил своих заложников. Ну, и до сих пор там ведется следствие, суд и все остальное. То есть понятно, что где-то лет 10 он уже платит как минимум вот, за это действие. За то, что он порекомендовал посмотреть фильм. А у Кривоша есть своя работа, написанная до этого, «Философия преступника», которая так и называется. За ним стоит его биография. Это далеко не первая у него была судимость. Он регулярно нарушал правила, в которых он находился. Но опять-таки, вот, нарушал правила из соображения, скажем так, вот, прагматических и корыстных, но нарушал, и под этим стояло опять-таки, я не вписываюсь в правила. Понимаете? А вот я бы сказал, что это вот наиболее такое кристаллизованная формулировка того, что лежит, просвечивает сквозь преступника. Понятно, преступник, он совершает преступление, создает нам проблемы, в общем-то, он подчиняется своим желаниям и пытается нас вовлечь в подчинение его желаниям. Это все понятно. Но, тем не менее, сквозь него просвечивается вот это вот стремление не быть обусловленным, так или иначе. Ну, другая разновидность. Другая разновидность – это творцы. Вот люди, которые творят, создают. Понимаете, когда начинается этот процесс создания нового, он часто бывает для людей достаточно принудительным, за которым следует, очень большие неприятности могут последовать. Понимаете, культура же отбирает только определенные вещи, которые им нужны. То есть творец нам что-то создает, творцы создают, но дай бог, чтобы там 1% того, что создается, оно включалось в общее тело культуры, остальное остается на периферии, до лучших времен. А некоторые вещи просто наказуемы. Таковые. И опять-таки, тут, когда мы на эту тему рассуждаем, у меня было несколько выступлений на эту тему, я всегда ссылаюсь на строчки Пастернака. Стихотворение. Строчки с кровью убивают. Нахлынут горлом и убьют. Когда строку диктует чувство, ну, мы сказали бы не чувство, а смысл почему-то. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. То есть, опять-таки, вот некоторые смысловые вещи предопределяют поведение этого человека и предопределяют его выламывание из обычной структуры. Да. Вы говорите о том, что смыслы, в этом смысле, предопределяют волю человека, но при этом вы говорите, что... Нет. Воля порождает... Ну, смотрите, вот когда мы говорим о творцах, в общем-то, ну, я выделяю два вида творчества, на самом деле. Вот то творчество, которое пресекает из того, что у нас вот возбудилась смысловая сфера, и она уже принудительна. Она уже действует на нас. Понимаете, срываясь наши покрывала и все остальное. Выходит через человека. Да, она идет через человека, и человек действует. Ну, например, уже достаточно много. Вот художники, которые в советское время творили то, что, в общем-то, они считали нужным, со всеми неприятностями, которые в результате пресекали для них. Там, абстракционисты там, и прочее, прочее. То есть, ну, они все равно делали, выставки свои устраивали, несмотря на то, что неприятности за этим следовали. На то позднее советское время. Более ранее там неприятности были более серьезными. Там, это тоже понятно. То есть, это нечто, что действовало через них. Но когда оно действует, с ним еще можно как-то обращаться. Знаете, там, ну, человек может творить в уединении. Но есть примеры там, поэтов, которые целиком вписывали, скажем так, вот, структуру советской жизни, в общем-то. Вот. А тем не менее, они на периферии творили вот свое. Вот и чем, вот, украинский поэт. Да-да. Получается, что мы сейчас описали ситуацию, когда, скажем, истинно кромешные, ну, условно, приходит некая команда и проходит через человека, реализуясь в каком-то действии. Это преступник. А творец нет. Это приходит из смыслового слоя. Это приходит уже из нашего сознания. Это не мы кромешные, не то, что предопределяет. А смыслы они не кромешные? Нет, смысл находится в нашем сознании. Наше сознание, в общем-то, вот, какова его основа, это наше сознание. У нас есть образы проявленные также. Вот, и есть, есть смысл там на эмы, в общем-то, ну, там разные термины. Эйдосы могут находиться в сознании. Эйдосы, да, они находятся в сознании. Да, да, это безусловно, это сфера сознания как таковая. Я думал, что это всегда за сферой сознания, что это как раз таки нечто, что это определяет. Ну, даже можно сказать, ну, бессознательно, потому что нет, несознательно. Вот это вот как раз вот тут возникает нюанс. Понимаете? Вот когда мы говорим бессознательное, ну, термин, который возник, с моей точки зрения, в общем-то, когда появился термин у Фрейда бессознательное, вот и подсознание, это очень плохо сказалось еще там, на дальнейшем развитии нашего понимания сознания как такового. Мы сказали бессознательно, ну, значит, там где-то оно находится. А когда мы говорим смыслы, вот они точно так же лишены форм, они проявляются в различных формах, они стремятся реализоваться в тех или иных проявленных формах. Но смысловой слой, вот он примерно соответствует тому, что там, ну, даже не Фрейд, скорее, это Юнг называл коллективным бессознательным. То есть там, где находится то, что он обозначал как архетипы, то есть смысловые образования, которые могут воплотиться в совершенно различных формах. Ну, в зависимости от того, в какую среду они попадают. Потому что как раз вот следующая тема, с которой мы хотим поработать, это как это происходит, как смысл попадает в среду, начинает взаимодействовать с ней, вот и прочее, прочее. Ну, мы к этому сейчас еще подойдем. И у вас был тоже какой-то вопрос, да? Да, у меня такой вопрос. Если возвращаться немножко к определению воли, обусловленной, необусловленной, да, ничем не обусловленная, порождающая активность. Но вот есть разные философские что воля, она не может быть направлена на разрушение. Вот, например, у преступника, да? То есть такая вот красивая теория о том, что воля может быть направлена только на созидание, а как раз у людей низких, плохих, потому что они говорят, это как раз совершенно не волевое, а то есть преступление. Ну да, совершенно верно, совершенно верно. Да. Вот буквально на 3 минуты опередили то, что я хочу сказать дальше. Хорошо. То есть совершенно верно. Потому что мы должны понять тогда, как это все происходит. Потому что преступник, он нарушает правила. И вот, я говорю, вот есть эти преступники-идеалисты, их очень мало там, вот я знаю только эту историю с Кривошем и все. Но это стоит почитать, потому что он пытается выразить это вот как некоторую идеологию работы, понимаете? творец, который, через которого что-то идет, но он же может и порождать вещи. Понимаете? Ведь одно дело, когда у нас возбудилась эта наша смысловая сфера, вот, а другое дело, когда мы это сами сделали. Понимаете? Это немножко разные вещи. Вот и здесь тоже, вот, опять-таки, тоже я сюда ссылаюсь на очень точную формулировку Хлебникова, явно наш поэт, кстати, на эту тему. Свобода приходит нагая. Понимаете? Обнаженная. То есть свобода – это то, что сбрасывает в себя все одежды. Одежды, которые обусловлены нашим организмом, его строением, нашей культурой и всем остальным. Вот когда она приходит, вот тогда она начинает порождать. Дальше у меня строчка идет «бросая на сердце цветы». Вот, но в данном случае речь идет об актах порождения. В общем-то. Что она бросает, откуда она бросает эти цветы. Она где-то порождает из себя, она сбросила себя все одежды. И мы с ней в ногу шагая, беседуем с небом на «ты». Вот этот момент соприкосновения уже вот с тем, что находится за пределами всего нашего обусловленного. Я говорю, очень стихотворение, которое нужно в философских факультетах изучать, по большому счету. Но это уже то, что касается взаимодействия, но к этому уже можно подойти, в общем-то, как это проявляется. Правильно? Вот третий образ, который тут возникает, это образ анарха у Юнгера. Знаете, вот у него там в его произведениях есть образ анарха. То есть человек, который не включен, внутренне не включен в никакие организованные структуры, ничему не подчиняется. Но поскольку он живет здесь, он свободно приходит. Он является подчиненным у монарха, но он с ним взаимодействует. Вот, но он свободен. Не потому, что у него есть какие-то правила, он включен в какие-то организованные структуры. Он внутренне свободен. А теперь давайте представим себе общество этих анархов. Когда собрались люди, которые никто из... Они не могут сесть друг другу на голову. Вот то, с чего мы начали, в общем-то. Взаимодействие между ними. Вот тогда и появляется этот момент взаимодействия, потому что никакого насилия не могу учинить над таким человеком. Правильно? Ну что с ними делать? Там убей его, там, отрежь ему руку, в общем-то. Он действует, потому что он свободен. Невозможно насилие. Взаимодействие этих людей. Взаимодействие необходимо, необходимо, потому что ну, человек существует частично, всегда он видит определенный сегмент мира. Правильно? И поэтому для того, чтобы избавиться от этой частичности, ему и необходимо еще сочетание с кем-то. А тогда и возникает понятие соборности. Понимаете? Не организованные структуры, где мы чему-то подчинились, а вот, ну, вот эти люди, которые каждый из них свободен, вот, и они начинают взаимодействие между собой. Тут даже вот был введен термин, ну не скажу, что он виден, он скорее, кстати, объединил некоторые вещи с Сергеем Барановым. Вот термин «соборный персонализм». Он характеризует вот историю русской философии как становление идеи соборного персонализма. То есть, с одной стороны, персонализм. То есть, люди независимые. Вот именно вот эти вот анархи, по большому счету, там, переследен, это изгоями называется, там, и так далее. Но соборность возникает в их взаимодействии. И она необходима, потому что, опять-таки, в силу нашей частичности мы должны увидеть мир не только со своих позиций, но и с позиций других людей. Как там у апостола Павла? Должно быть разномыслие между вами. А зачем разномыслие? Потому что каждый видит свой сегмент. Это не значит, что один сегмент подчиняет себе другие сегменты. А начинается это взаимодействие сегментов между собой. И вот когда мы выходим в эту позицию, что у нас есть вот такие же равные нам существа, как и мы сами. И точно так же, как нельзя сесть нам на голову. Мы не можем им сесть на голову, мы с ними ничего не можем сделать. Мы не можем их во что-то преобразовать, превратить. И они не могут. И тогда вот это понимание, этого начинает переноситься и на мир, который находится рядом с нами. Понимаете? Вот тогда мы начинаем видеть мир, как то, что нам точно так же равно. Вот точно так же, как равен это другой анарх. Но. Вот точно так же нам вот как сознанию, как свободному сознанию, равен мир, несмотря на то, что это мир обусловленности. И тогда мы из этой обусловленности начинаем тоже нечто извлекать. Вот до этого обусловленность – это то, с чем нужно бороться, правильно? Ну, учиняет над нами насилие, там, боремся, уходим, убегаем. А тут у нас начинается взаимодействие, потому что мы видим то, что оно нам транслирует. Понимаете, точно так же, как нам транслирует свою позицию другой анарх, скажем так вот. Точно так же и мир, в который мы включены, он начинает нам транслировать определенные вещи, которые находятся в нем, но не в нас, как таковых. И тогда у нас начинается взаимодействие с миром. Понимаете, тогда мы уже не действуем на мир, не подчиняемся ему, а взаимодействуем. И тогда уже у нас появляется и сама по себе схема того, как это все происходит у нас. То есть наше свободное «я» порождает смыслы, смыслы попадают в определенную среду и взаимодействуют с ними. Ну вот представьте себе, ну вот весь психология понятие синестезия. Да? То есть вот мы можем себе вот, тоже знаменитый пример, что я не раз его упоминал, в общем-то тоже у меня там были всякие ролики, я на него ссылаюсь, но просто достаточно хороший, это взятый из работы Артемьевой по субъективной психосемантике. Нам нужно передать другому человеку сообщение, у нас сладкое блюдо или горькое. В нашем распоряжении имеется только круг и зигзаг. Что у нас будет сладким? Понятно, что будет круг. Даже если мы субъективно переживаем иначе, мы понимаем, что другому человеку мы можем только так это передать. А что лежит в основе этого? В основе этого лежит смысловое переживание, которое в области фигур превратилось у нас в круг и зигзаг, а в области вкуса превратилось в сладкое и горькое. Понятно? А потом мы перенесли на свет, получили еще какие-то цвета и так далее, и так далее. То есть у нас смысл взаимодействовал со средой. Вот в цветовой среде это будет одно, вкусовой там второе, там, среди каких-то фигур третье и прочее, прочее. То есть вот тогда у нас становится понятен сам процесс вот, порождения смысла. Вот мы его породили из ничего. Там, требуется техника, но в следующий раз мы на ней остановимся, как к этому подходить. Мы породили смыслы, а смыслы, вот они еще находятся в зоне свободы, потому что смыслы не действуют друг на друга. Там рядом бесконечное множество этих смыслов. Но вот они попали в определенную среду, и среда уже задала некоторые параметры. То есть мы перевели эту цветовую среду и получили там, ну, не знаю, там сладкое, ну, допустим, вам желтого цвета стало. Но произошло взаимодействие со средой, и среда принесла нам сюда еще свои смыслы дополнительные. То есть помимо того, что мы пережили еще создание формы, которая соотносится со средой, вот мы еще пережили при этом и то, что нам несет среда как таковая. Понимаете? Вот тогда у нас и начинается это взаимодействие. И взаимодействие не только друг с другом, как существ, заготовленных из сознания, но и взаимодействие с тем миром, который, в котором идет вот эти обусловленные процессы. И тогда это обусловлено становится ценностью, такой же, как и свобода. И там мы начинаем взаимодействовать с ней. То есть тогда мы понимаем, что та часть наша, которая включена в эти процессы, и включена как нечто обусловливающее нас, обусловленное, когда мы включены в эти процессы, то там, опять-таки, у нас есть некоторая ценность в том, что мы начинаем понимать их направленность и взаимодействовать с ними. И тогда помимо того, что у нас есть ценность стремления к свободе, одна из наших ценностей, стремление к выделению своего «я», как одна из наших ценностей, у нас появляется ценность взаимодействия с процессами, которые мы включены в той своей частью, которая обусловлена. И тогда у нас появляется уже совершенно другая картина работы с окружающей средой, с миром, со всем остальным. Я думаю, что к этой теме мы дальше еще подойдем. Вопросы? Можно вопрос? Найдет, если я вас правильно понял, то, собственно, есть сфера смыслов, она находится в сознании, при этом получается, что у людей в этом плане есть единое сознание, где находятся, собственно, эти смыслы. И в каждом случае индивидуальном твое трансцендентное «я», оно, собственно, вызывает некоторые, раскрывает некоторые смыслы, влияет на них. А тогда где воля? Если... Собственно, это трансцендентное «я», как понимаю, дух, дает определенную команду. То есть, и есть воля как раз в том, чтобы подчиниться, не подчиниться. И опять же, это к вашему примеру, что в одном случае как раз это через себя выходит, условно говоря, когда вы говорили про советского художника, да, что он должен, как бы должен был говорить «нет». И получается, может быть, есть другая ситуация, где ты как бы сам, ах, нет, условно, у тебя трансцендентное «я» находится, оно же вне тебя. И, как тогда порождать смыслы из ничего? Где здесь субъект действия? Ну, как порождать на этом основе в следующий раз, потому что это уже этой техники там. Там поневоле свои полчаса нужно посвятить просто написанию того, как это все происходит, как это делается. Ну, смотрите, давайте сейчас вот мы эту схемку, в которой мы работаем, понятно, что это схема. То есть вот мы пытаемся отойти от тех схем, которые ну, сейчас уже постепенно начинают разрушаться. Ну, представление о том, что сознание порождается физиологическими действиями, физиологическими механизмами и прочее, прочее. И мы переходим к другой схеме, это тоже схема. То есть нужно понимать, что мы этим самым не создали более ценную истину, чем та, которая была до сих пор. Мы создали просто немножко другую истину, немножко другое искажение мира. То есть мы в любом случае искаженный мир воспринимаем так или иначе, правильно? Поэтому немножко другая схема. Вот в этой схеме давайте вот введем вот эти ключевые понятия. Вот есть сознание, да? Из сознания, из наблюдения сознания мы можем вывести две вещи. Вот есть необусловленные слои сознания, которые ничем не обусловлены, с которыми что-то делают. Вот. Есть то, что обусловлено, оно обусловлено чем? Тем, что приходит извне. Также мы обозначили этот источник как тьма кромешная. Да? Материя там как угодно. Но это то, что порождает формы сознания. Вот мы наблюдаем эти вещи перед собой. Там чашка передо мной стоит, что там за ней скрывается, мы же не знаем. Мы видим только лишь тот результат, который появился. И не просто это работа сознания, но и те механизмы, которые еще превращают этот неопределенный набор переживаний именно в чашку. Какую. Но это обусловленный процесс. По отношению к этому есть наше «я». Вот когда мы выводим наше «я» как вот чистое «я», у которого нет внутренней структуры, там обусловленности, включенности и все остальное, вот тогда вот как оно все начинает проявлять? Оно начинает проявлять себя в актах порождения смысла. Причем, смотрите, у нас появляется двойственное описание. Вот когда мы отсюда, из нашего обусловленного мира, смотрим на мир смыслов, мы говорим, вот в сознании есть все смыслы. Все бесконечное множество смыслов. Мы их обнаруживаем, когда действуем отсюда. Правильно? Мы обнаруживаем там смысл этой лошади. Какой-то смысл там есть. Ну, множество смыслов за этим стоит, но, тем не менее, в общем-то, мы узнали, опознали, мы выделили то, что есть в смысловой сфере. А когда мы находимся в позиции нашего «я», мы оттуда порождаем смысл. А это «я» находится где? Где его место в этой модели? Угу. Ну, смотрите, поскольку мы существа, изготовленные из сознания, то понятно, что для нас переживание «я» – это акт сознательное переживание, правильно? Это форма сознания нашего, переживания нашего «я». Вот, ну, смотрите, вот тут я хотел на этом остановиться в следующий раз, но сейчас, в общем-то, можно эту тему опять-таки затронуть, потом все равно мы об этом будем еще говорить. Вот какие первичные реальности, с которыми мы сталкиваемся? Вот самые первичные реальности. Вот тогда, когда мы забыли там, про мир, про атомы, там, про социальные структуры и все остальное. У нас есть переживание нашего сознания, в котором у нас есть что? У нас есть акты обусловленных переживаний, то, что действует на нас, то, что отражает, сознание отражает что-то. Необусловленности. То есть, ну, сознание в чистом виде. Когда мы будем говорить, как к этому подходить, это выделяется сознание как субстанция, как таковая. Понимаете, которая лишена качеств, свойств, проявления, у нее нет там ни пространства, ни времени, суть. Ничего у нее нет. Но она, тем не менее, есть. Вот у нее она не обусловлена ничем. Вот ряд религиозных течений направлены на то, чтобы выйти вот в эту зону, то есть покинуть обусловленности как таковые. Но есть еще и третий компонент, это наше «я». Так? То есть мы все равно себе переживаем, что мы существуем. Но все это акты, которые у нас происходят в сознании. Вот когда мы говорим об обусловленности, мы говорим, что рядом находится, вот, ну, описывая эту обусловленность, мы вводим понятие, говорю, мы кромешные, там, материя, ну, того, что действует на сознание. Так? Мы вводим понятие сознания. А в сознании есть вот эта наша свобода. То есть там, где у нас происходят свободные акты. И там мы говорим, если обусловленность является отражением мы кромешны, то отражением чего является наша свобода? Причем отражение не в том смысле, как отражается материя, которая действует на нас принудительно, а вот нечто, о чем мы сказать ничего не можем, то, что выше свободы. То есть у нас, с одной стороны, есть то, о чем мы не можем сказать, то, что действует на нас, ну, мир в себе, так сказать. Как там, ну, там-то мир в себе, в общем-то, было сведено такое понятие. То есть о чем мы сказать ничего не можем. Точно так же, как нечто выше свободы, ну, можно метафорически назвать там ангельским миром, пожалуйста. Но не будем вмешиваться в эту зону, потому что это возникают некоторые дискуссии, которые нам здесь совершенно не нужны. То есть, ну, то, что выше свободы, то, что отражается в нашем сознании как свобода. И то, что отражается у нас как наше «я», то, что находится по ту сторону сознания. Понимаете, вот та самая душа, которая проявляется у нас как наше чистое «я», а потом уже обрастает всевозможными оболочками. Я бы вот сказал, что вот эти вот три компонента, которые соприкасаются с нашим миром сознания, тогда мы вот и получаем вот эту вот четверицу сознания, вот то, что действует на него, обуславливая его, то, что действует на него, порождая свободу, то, что действует на него, порождая переживание вот этого нашего «я» как такового. То есть, вот, ну, я обозначаю это все-таки душой, когда возникает некоторое обсуждение у меня со священнослужителями, там некоторые соглашаются, некоторые нет, некоторые говорят, что это ересь, некоторые говорят, что, конечно, это так. Это трансцендентное «я». Ну да, то трансцендентное, которое находится за пределами нашего сознательного переживания, но отражается вот как наше чистое «я». Ну, оно и не в тьме, конечно. Нет, оно это отдельно. Еще получается, я просто, видите, пытаюсь себе всю схему нарисовать, и у меня никуда не помещается. Ну да, но это понятно, что это схема. То есть понятно, что мы не описываем то, как оно есть, мы никогда не опишем, у нас нет способа для описания. Но это вот та схема, которая представляется удобной для того, чтобы уже на ее базе составлять определенные инструкции по внутреннему действию. Вот я вижу ценность подобного рода схем не в том, что они приближают нас к пониманию того, что есть на самом деле. Они с разных сторон, конечно, приближают, но не более того. Вот. А то, что они дают возможность формулировки инструкции. Что мы должны делать? Ну, когда мы хотим там поставить перед собой какие-то цели. И тогда вот в этой схеме у нас получается, я говорю, ну, такая вот четверичная схема. То есть есть сознание, и феноменология сознания говорит нам о том, что вот есть по меньшей мере вот три вещи, которые, три мира, которые находятся рядом с нами. Вот то, что дает нам принудительность, обусловленность, вполне определенная вещь, определенный мир. То, что переживается нами как свобода, отражается у нас как свобода, о чем мы точно так же не можем ничего сказать. Точно так же мир в себе, но совершенно другой мир. И то, что отражается у нас, как вот это вот наше переживание нашего чистого «я», факта существования. Вот то, что далеко не у всех людей, далеко не у всех. У некоторых иногда вот появляется это переживание реальности своего существования. Ну и есть техники, которые позволяют расширить круг этих людей, у которых это реальное переживание есть. Получается, источником переживания свободы что-то является. Если это трансцендентное «я», это источник переживания себя самого. Да, но это переживание, вот это вот наша феноменология. То есть мы себя переживаем как реально существующее. Правильно? То есть, ну, к этому можно сделать определенные шаги, и появляется переживание, вот я здесь, вот в этом месте нахожусь. Опять-таки, не мы первые на эту тему говорим, и не только в религиозных системах, у Гурджиева есть понятие присутствия, да? Я присутствую здесь. Ну, очень точный термин, вообще-то. А что за этим стоит? Если за переживание там чашки, стола, компьютера, вот или там более поломанной руки вот, стоит нечто там находящееся, да, в тьме кромешной. За переживание свободы стоит нечто, находящееся совершенно в другом месте, потому что ну, ценнее свободы для нас ничего нет, правильно? То есть акты порождения из ничего, в общем-то, то, что ну, действительно практики к этому ведут. Определенно. Это то, что есть, но это уже свобода. Она не обусловлена ничем. Но тогда она является отражением тоже чего-то, того, что значит ну, выше свободы. Мы не можем в этом ничего сказать. Мы не знаем. Ну, точно так же, как что притворяется чашка? Что притворяется для нас свободой? Но это другой совершенно мир, потому что совершенно другое. Тут нет принудительности. Другое. И третий компонент – это вот наличие вот этого нашего «я», вот факта нашего существования. Вот и факт это у нас действительно он есть, в общем-то. Если человек этим не занимается, он просто смотрит фильм про свою жизнь. То есть понятно, что он не переживает реальность своего «я». Но это то, к чему можно подойти. То есть можно пережить свое реальное «я». Так, трансцендентное я, оно о себе свидетельствует здесь. Да, да, да. Да, ну я бы даже сказал бы, что вот в системе моих заблуждений это то, что называется душой, скажем так. То есть вот то, что находится за пределами сознания, проявляется в сознании как переживание нашего я. Вот, и тогда у нас появляется, вот, из этого проистекает и три задачи, которые есть у человека на самом деле. То есть, когда мы говорим о том, что есть вот некоторые процессы, которые отражаются у нас как обусловленность, они идут сами по себе, но мы все равно являемся к счастью, правильно? То есть осознанное включение в эти процессы, большие процессы, мы об этом еще поговорим, еще больше процессов. Вот достижение свободы, это пробуждение нашей воли, свободное порождение. И третий момент, это выделение вот того, что лежит в основе нашей индивидуальности. Там мы говорим, да, вот выделение души, спасение души и все остальное. То есть, смотрите, когда делается акцент на одной из трех этих первичных характеристик, то человек либо включается в те процессы, которые идут, и понимает, что он является частью этих процессов. Его не интересует там свобода, его не интересует там его я и все остальное. Это вполне определенные направления. Причем, опять-таки, в любой религиозной системе это есть. Я всегда ссылаюсь тоже, вот у меня по роду своей работы такая экстремальная аналитика, там работа с экстремальными состояниями, меня время от времени приглашают на разные, приглашали уже. Раньше приглашали, по крайней мере, на всякого рода там горячие события. Вот у меня был эпизод, когда меня пригласили на очередную революцию в Киргизии. Пригласивший меня человек, в общем-то, он там занимал свое место в Бишкеке, такое серьезное, там, ездил на своем джипе, который показатель для тех мест. Вот, понимаете, беспорядки. Он человек верующий, мусульманин, подходит момент, ему нужно совершить намаз, он выходит из машины, расстилает коврик, его совершает, а напротив грабят магазин. Понимаете? Подъезжает группа самообороны. Вооруженная черная чем-то. Охотничья ручья. Какая-то легкая перестрелка. Пуля свистит над его головой. Намаз продолжает. Закончил. Мы говорим. Мусорку говорим. Может быть, стоило бы заехать во двор, там это сделать. Говорит, Аллах знает, когда меня забрать. И мы потом с ним поговорили. Он говорит, я его спросил насчет там свободы и все остальное. Он говорит, это то, что нас сопровождает. Самое главное, говорит, что Аллах ведет мир. У него есть свой процесс, мы его часть этого мира, и мы должны делать то, что нам велят. Понимаете? Да, и это ценность, в общем-то, то, что велят. Понимаете? То, что мы сейчас сказали, нам велят, мы пытаемся от этого освободиться, мы стремимся к свободе, правильно? А тем не менее, это вполне определенная установка. И это ценная установка. Быть частью, осознанной частью процесса, частью которых мы являемся. Это как клетка в организме наш, выполняет свои функции. И это составляющая нашей жизни, которая есть. Потому что либо мы к этому подходим осознанно, либо наоборот с нами начинают эти процессы работать. Лучше, когда мы с ними взаимодействуем. Правильно? Олег Георгиевич, еще такой вопрос. Если попробовать вашу модель переложить, внимание на православие, то какое здесь место мог бы занять дух? Хотя бы примерно. Будет ли это, как раз таки, наверное, это трансцендентное я, или это все-таки источник как раз таки того, что здесь порождает свободу? Это у нас будут, конечно, сейчас на эту тему спекуляции. Да, то есть мы понимаем, что это речь идет сейчас об интеллектуальных спекуляциях, почему-то не более того. Я говорю, у меня такого рода спекуляции мы обсуждаем. На самом рядом людей. Со священниками тоже мы обсуждаем, в общем-то. Я бы сказал, что скорее дух – это то, что в рамках моих заблуждений. Дух – это то, что проявляется у нас как наша свобода. А там дух. А душа – это вот то, что проявляется как наше я. Тогда. Вот так. Я насколько... а тело, понятно, проявляется как то, что макромешная действительно. Да. То есть может проявляться больше свободы, но при этом не проявляться я. Некоторые же движения есть, в общем-то. Буддизм — это очень сложная вещь. Там нельзя сказать, что буддизм туда направлен. Это не так, в общем-то, там это тоже. Ну, там есть все эти компоненты. Но один из моментов — это опять-таки вот достижение ситуации, в которой ничто не влияет на наше сознание, когда мы попадаем в эту зону необусловленности. Да, почему отвергается я как таковое? Устраняется, потому что оно влияет. Вот оно создает форму модификации. А тут модификации исчезают как таковые, и остается только лишь это чистое я, солидарность с сознанием в чистом виде, я бы сказал. То есть чем мы солидарны? Мы солидарны со своей душой. Но вот это, безусловно, основа христианского вероучения, в которой тоже есть свои нюансы, варианты, там это все присутствует. Мы солидарны с сознанием как таковым. Вот. Или мы солидарны с теми процессами, которые все у нас создают. Вот. Выбор солидарности. Через нас, а смотрите, о чем идет речь. Ничего, что я перебил. Понимаете, вот более тогда субъект совершает волевые акты. То есть мы говорим о воле тогда, когда есть субъект волевого проявления, правильно, а не сами процессы, когда есть свобода. То есть я бы сказал, что скорее это вот тогда, когда сливается у нас необусловленность нашего сознания, свобода, которая у нас есть в нашем сознании, эта зона есть, в общем-то. И тоже к ней можно приходить, и это отнюдь не является чем-то таким, что требует там 40 лет уединения, в общем-то. Это вполне определенная техника работы. И когда вот эта необусловленность соединяется с нашим «я», с нашим чистым «я», вот тогда у нас результат этого соединения — это волевые акты порождения. То есть мы тогда что-то порождаем, а что мы порождаем? Мы порождаем смысл, а потом смысл уже начинает превращаться в форму, когда начинается взаимодействие с тем, что действует на наше сознание. Вот внутри нашего сознания смысловая сфера, я говорю, это сфера нашей свободы, конечно. Ну, просто потому, что там ничто ни на что не действует. Это огромная зона смысла, просто и все. Да, и как для них получается, в их сознании Земля действительно была плоская, а потом расширили наше сознание пониманием, и получилось, что Земля была как круглая. А получается, что она действительно в какой-то момент была плоская, а потом как бы стала круглой. Вот тут у меня такой просто вопрос. То есть наше же все-таки сознание, оно не трансформировало Землю. Может, я очень испорчен научным пониманием, но все-таки Земля и тогда была круглая, грубо говоря. Здесь можно говорить о мифологичности сознания, то есть для людей, находящихся состояние экологического сознания, говоря, Земля и правда, ну, это реальность, а не действительно Земля была плоская. Но наше представление, наше понимание чего-то, оно в данном случае все-таки не влияет, грубо говоря, на эту Землю. То есть она была. То есть не трансформировала. Вот смотрите, мы разобрали две схемы. Да. Вот одна схема – это та, что наше сознание отражает. Вот. А другая схема там, и тогда сознание действительно там порождается нашими структурами, вот и всем остальным, правильно? То есть есть вот реально существующий объективный мир, вот и наше сознание, которое его отразило. А вот та схема, о которой я говорю, вот, ну и которая дает возможность давать инструкции по действию, почему она для меня является более предпочтительной. Это представление о том, что есть сознание, нелокальный мир сознания, вне всех структур. Есть вот это вот самое макромешное, и когда начинается их соприкосновение, вот тогда порождается видимый феноменальный мир. То есть это не то, что вот есть нечто, что мы отразили, вот есть везде то, что соответствует чашке, столу и всему остальному. А у нас происходит это расширяющееся соприкосновение. И тогда вот в этом соприкосновении у нас порождаются все новые и новые формы феноменального мира. Понимаете? Как? Ну, смотрите, вот в чашку, ну, вот понятие инфузория, как она будет воспринимать чашку? Ну, какой-то способ у нее восприятия есть, правильно? Ну, ладно. Инфузория от нас далеко, мы не можем представить. Ну, мышка пробежала, мышка для нее это не чашка, правильно? Для нее это определенная поверхность. Для инфузории и поверхности нет. Как таковой для нее есть какие-то меняющиеся вещи. Для человека это уже чашка, потому что у нее есть вполне определенная форма, которую мы наблюдаем, правильно? Вот мы ее создали. Вот, и более того, включили еще в систему наших взаимоотношений с этой чашкой. То есть у нее есть свои функции вот, и так далее. Но это значит, что мы эту чашку создали. У нас есть концепция. Да, да. Вот за счет того, что у нас есть определенная концепция этой самой чашки, ложки и всего остального, мы ее создали как таковую. То есть у нас идет постоянный процесс как бы взаимного взаимодействия. То есть наше сознание создает эти формы по мере того, как оно усложняется. Вот. А с другой стороны, что значит усложнение сознания? Это мы сталкиваемся со все новыми и новыми формами, в том числе и формами, которые действуют на нас извне. То есть, вот что значит, что там Земля была круглая там, 10 тысяч лет тому назад? Это что значит? А что значит она была круглая? А что значит вообще круглая? Как таковая? Скажите мне, что такое круглое помимо нашего сознания? Вот если смотрите, вот есть представление об элементарных частицах, да? То есть то, что выходит за рамки нашего обычного визуального восприятия, это что, шарики, что ли? Нет, не шарики. Квадратики тоже не квадратики. Это что-то совсем другое. Понимаете, они не могут быть шариками, потому что, я говорю, это визуальный образ, не более того. И здесь точно так же. Вот по мере того, как расширяется зона соприкосновения нашего сознания с тем, что находится за его пределами, у нас появляются все новые и новые формы. Для того, чтобы видеть галактики, нам нужно было создать телескопы, правильно? То есть произвести определенные действия. То есть появляются технические системы, которые отражают то, что не отражается нашими глазами. Но опять-таки, вот скажите, вот, что такое красный цвет, синий цвет, чем они отличаются? Какие у них объективные отличия? А, ну да, потому что вот прибор, который мы создали, он фиксирует то, что в этом приборе называется там длина волны, там частота и все остальное. Но это тоже способ восприятия того, что точно так же удалено от реальности, как удалено наше представление о том, что это красный и синий цвет, их различия. Для этого прибора эти различия, они фиксируются, ну, как определенного состояния, которое мы потом интерпретируем как длина волны и все остальное. И вот у нас идет это расширяющееся соприкосновение. То есть одна точка зрения гласит, что есть реально существующий материальный мир и сознание, которое его отражает, а другая то, что вот то, что там находится, оно лишено каких-либо форм, которые для нашего сознания есть, оно совсем иное. И при взаимодействии у нас появляются вот эти все новые и новые формы. То есть то, что лежит в основе там, чашки, там, круглости Земли, ее плоскости, так сказать, вот, или того, чем Земля будет у нас там, через 200 лет, она же будет какой-то совершенно иной. Понимаете? Да, да. То, что лежит в основе, оно какое-то, но мы о нем ничего сказать не можем. У нас нет способа об этом сказать. По мере того, как у нас расширяется эта зона соприкосновения того, что там, вот оно становится. Сначала оно стало плоским, потом оно стало круглым, потом оно станет каким-то. Да. Вот. И оно будет каким-то, причем это появится какое-то совершенно другое измерение. Точно так же вокруг Земли, как круглого тела будут летать спутники, точно так же, как на Земле, как на плоскости будут ездить машины по плоскости, точно так же еще будет нечто такое, что будет связано с этой совершенно иной формой Земли. Ну, той, которая на самом деле. Тогда это будет считаться, что на самом деле она такая. А вот тогда, там, в этом 20 веке, там была иллюзия, что она круглая. Вот. Они себе придумали это, такое описание. На самом деле, даже сейчас она не совсем круглая. Она немного вытянута. Ну да, да. Ну там вытянуто не важно. Главное, что это некоторое трехмерное тело и все остальное. А там, вот, помимо того, что оно будет еще там трехмерным, оно еще будет еще что-то. Вот когда мы начинаем понимать этот процесс, вот тогда возникает проблема, каким образом мы можем с этим процессом работать. То есть, если мир порождается действием нашего сознания, то не пора ли нашему сознанию придать уже активный характер? То есть, не только вот идет спонтанный процесс расширения сознания, соприкосновения с чем-то, но и с позиции нашего «я», вот, что мы можем еще делать? И тогда вот, когда мы говорим о волевом действии, оно приобретает характер не только вот какого-то ценностного действия, но еще в каком-то смысле прагматика действия. Какая-то вот технология волевого действия. Она звучит парадоксально и неправильно. Технология. Технология воли, технология свободы, технология любви. Не более того, в общем-то. Но тем не менее, оно действительно начинает что-то отражать. То есть потому что мы подходим к тому моменту, когда нам нужно научиться порождать новую реальность. Уже целенаправленно. Не тогда, когда это идет спонтанный процесс. Он идет, сознание расширяется, культура порождается, новые формы и все остальное. А вот как мы можем порождать культурные формы? Об этом речь. Спасибо. Вопросы там есть? Если есть, я на них отвечу, если нет, время. Почему волевое поведение – это именно противопоставление удовольствию и страданию? Разве воля – это не попытка контроля над удовольствием и страданием? Некое обуздание на непреодоление этих сил? Нет, речь идет не о преодолении, а о том, что мы начинаем это использовать как инструмент. То есть, ну, смотрите, вот, чем управляется поведение человека? В примитивных формах, в общем-то, тогда, когда там управляется там, конфетой, скажем так, вот, или кнутом. И в более тонких вещах, когда он управляется там, стремлением к власти, это все, управлению всем остальным. Все равно в основе этого лежат вот эти вот два момента. Избежать страдания вот, и получить удовольствие. Вот, это управляющие нами факторы. Нельзя сказать, что воля там, этому противопоставлена. Она противопоставляется вообще всем обуславливающим факторам. Это самые примитивные факторы, которые у нас есть, в общем-то. И тогда мы как бы выходим за эти рамки. То есть, опять-таки, вот смотрите, вот самое простое понимание воли, ну, как мы говорили, стиснутые зубы, когда мы приняли решение, по каким-то причинам его выполняем. Понимаете? Тогда мы его выполняем, независимо от того, приносит это удовольствие или страдание. Управление со стороны пряника, с моей точки зрения, гораздо страшнее, чем управление со стороны кнута. Когда нами управляет насилие, мы еще как-то с ним соотносимся. А когда нами управляет удовольствие, мы ему подчиняемся. Понимаете? Поэтому подчинение удовольствию – это гораздо более опасная вещь. Это для воли, в общем-то. Но опять-таки, вот смотрите, религиозные практики. Ведь они же связаны с тем, очень многие практики, что мы вот как бы преодолеваем эту зависимость. И от кнута, одевая на себя вериги, там, испытывая боли, тем не менее целенаправленно ее создавая. И когда мы освобождаемся от привязанности к удовольствию, там, к пище, там, к напиткам, ну и ко многим удовольствиям, которые нашу жизнь сопровождают. Но тогда же мы выходим в некоторую позицию, которая не является ни одним, ни вторым. Вот тогда у нас появляется вот это вот первое проявление нашего волевого действия. Вот я бы сказал бы так вот. Не знаю, ответил ли я на вопрос, в общем-то, может быть, я ответил на свой вопрос, а не на вопрос, куда еще. Как мы можем понять, что преступник действительно преступник? И все, что государство считает преступным, является... Ну, смотри. Тема, на самом деле, конечно, такая очень, очень интересная. Потому что вот... Вот есть великие политические деятели, да? Они все преступники, потому что они нарушили правила, они стали великими, потому что они нарушили те правила, которые были до этого. То есть преступление является одним из факторов развития культуры, так или иначе. То есть вы нарушили правила, тем самым создали какой-то новый мир. Правильно? Ну, возьмите, собственно, великих политических деятелей, не буду их перечислять, потому что некоторых... имена некоторых регулируются уголовным кодексом. Понимаете, но так или иначе, в общем-то. Они что-то нарушили. И получили вот что-то совершенно новое. А теперь вот обычный преступник. он нарушил, но у него какие основания были? Вот для великого политического деятеля у него были какие-то свои идеологические основания. Понимаете? Вот если это просто там тиран, который хотел получить удовольствие от своей власти, он ничего нового не создаст, в общем-то. Ну, создаст он новые системы там, управления, подчинения, не более того. А тот, который вносит преобразование, создает новую систему, вот он уже нарушил эти правила из каких-то других соображений. Вот когда преступник находится здесь, в этой социальной реальности, он нарушает правила, потому что подчиняется, ну, своим желаниям, которые оказались неуправляемыми со стороны тех культурных факторов, которые, ну, создали наше организованное поведение. Вот я бы сказал, будет примерно так. Но вместе с тем, опять-таки, вот, некоторые, ну вот я привел пример Кейваша, у меня другие хорошо проявленные случаи, малоизвестны, но вот у него просто там у него и тексты, и действия, в общем-то, достаточно показательные в этом плане. То есть он начинает еще рефлексировать, вот, что же он делает, когда нарушает правила. Вот, когда он до этого нарушал правила, за это сидел в тюрьме, ну да, там были какие-то свои корыстные мотивы, которым руководствовался. Вот, а потом вот он как-то отрефлексировал, а что же происходило на самом деле. Он нарушал, там были другие системы мотивации. А можно ли нарушить эти правила, не исходя из корыстных мотиваций? И вот этот жест, который он произвел, в общем-то, там, получу 10 лет за то, что Зеленский прорекламирует фильм о том, как неправильно обращаются с животными. Понимаете? Вот тут уже он раз и сделал шаг в сторону уже такой более идеальной мотивации. Пусть тоже мотивация, но все равно это движение уже в сторону, это свобода, безусловно.